В самом центре его было сделано массивное металлическое кольцо. «Смой-ка с него все это дерьмо, Иппестон!» — обернулся он к Саю Иппестону, уже приготовившемуся открыть кран. Толстый слой грязи, которой был облеплен люк, был сброшен мощной струей воды в считанные секунды. «Эй, Уорвик! Уорвик!» — окликнул Холл шефа. «Подойдите-ка сюда на минутку!» Уорвик как раз показался в ту минуту из-за ближайшего поворота. Увидев группу людей, столпившихся вокруг Холла и внимательно рассматривавших что-то у его ног, он со своей постоянной отвратительной ухмылочкой участливо поинтересовался. «Что случилось, студент? Шнурок развязался». Никому, кроме него, однако, было не до смеха. «Смотрите!» Холл пнул ногой люк. «Вход в нижний подвал». «Ну и что? Какого черта вообще-то вы не работаете? Сейчас, кажется, не время перерыва», — взорвался Уорвик. «Там ваши крысы». Спокойно, как ни в чем не бывало, ответил Холл. «Они размножаются там тысячами, может быть, сотнями тысяч, и когда-нибудь, может быть, совсем скоро, начнут выбираться в город, неся страшные эпидемии. А вам, как я вижу, нет до этого совершенно никакого дела. Мы с Висконски видели здесь даже огромную летучую мышь размером со среднюю кошку». К ним стали подходить и другие люди, работавшие неподалеку, привлеченные громким голосом Холла. Они молча собирались вокруг и угрюмо посматривали то на люк, то на опешившего Уорвика. «Меня это все действительно совершенно не волнует», — скинув минутное оцепенение, повысил вдруг он голос. «Я нанимал вас чистить подвал, а не для того, чтобы вы мне тут...» «Да, это действительно так», — грубо оборвал его Холл. «Но нас было вначале, насколько я помню, 36 человек, а сейчас осталось уже не больше 20. Администрации завода придется хорошо раскошелиться на компенсации тем 16, которых вы, Уорвик, как старший, не уберегли. По головке, я думаю, вас за это не погладят». «Вот повезло человеку», — гоготнул кто-то из толпы, которая уже кольцом стояла вокруг них. Уорвик, раскрыв от изумления рот, молча смотрел на Холла. «Не ожидал от тебя такого, студент, не ожидал. Ты оказался опаснее и умнее, чем я думал», — с оттенком уважения проговорил Уорвик. «Но неужели ты на самом деле думаешь, что меня действительно интересует, сколько там внизу крыс? Если ты так думаешь, то ошибаешься. Мне это совершенно безразлично». «Ах, безразлично?» — взорвался Холл. «Ну так послушай, ублюдок, я скажу тебе сейчас такое, что уж точно не будет тебе безразлично. Хорошо, кстати, что ты напомнил мне о том, что я был когда-то студентом. Я был вчера в библиотеке мэрии и разыскал там кое-что интересное. Я специально искал постановление муниципалитета, касавшееся этого завода. Одно из них, датированное 1911 годом, но действительное и поныне, показалось мне особенно интересным. Знаешь, о чем там говорится, Уорвик?» Глаза Уорвика были прищурены с нескрываемой ненавистью, а взгляд холоден, как лед. «Ты уволен, студент. Можешь быть свободен». «Так вот», — невозмутимо продолжал Холл, как если бы он ничего не слышал, В этом постановлении говорилось об уголовной ответственности администрации завода, приведшую к появлению на заводе паразитов в количестве, превышающем допустимые санитарные пределы.